Антоний Васильевич Флоровский. Годы жизни 1884-1968. Антоний Васильевич Флоровский окончил Одесский университет по историко-филологическому факультету. Сноска. Георгий Вернадский. Памяти Флоровского. Новое русское слово. Нью-Йорк. 18 апреля 1968 года. Конец сноски. Еще студентом он написал первый свой ученый труд о составе законодательной комиссии при Екатерине II. Этот очерк послужил остовом его магистерской диссертации «Состав законодательной комиссии 1767-74 годов. Работа 1915 года». После защиты ее он был избран профессором. В 1920 году, в конце Гражданской войны, Флоровский эвакуировался в Болгарию, а через год переехал в Прагу. В Праге он был избран членом русской учебной коллегии и профессором русского юридического факультета. Флоровский был одним из основателей и товарищем председателя Русского исторического общества в Праге. Председателем был Евгений Шмурло. После создания в Праге Кондаковского семинария, посвященного археологии и византиеведению, Флоровский вошел в число его членов. Впоследствии он был назначен профессором Чешского Карлова университета. Летом 1967 года Белорусская академия наук пригласила Флоровского принять участие в чествовании 450-летия со дня выхода в свет в Праге первой белорусской книги в издании уроженца Полоцка Франциска Скорины. Скорина русский, как он сам себя считал, ученый начала XVI века, был типографщиком в Праге, потом в Вильне. Чествования происходили в Минске и Полоцке. Оттуда Флоровский съездил в Ленинград повидаться с учеными. Ему доставило большое удовлетворение признание ценности и значения его научных работ ленинградскими коллегами. В начале 1968 года у Флоровского обнаружилась астма. В промежутках между припадками Антоний Васильевич бывал бодр и продолжал страстно интересоваться проблемами русской истории. Роковой припадок небывалой остроты и боли прекратил его жизнь 27 марта 1968 года. Талантливый человек широкого кругозора, Антоний Васильевич всю жизнь посвятил неустанному научному творчеству. Избегая в своих трудах крупных обобщений, он основал свою работу на тщательном анализе исторических материалов и критическом их исследовании. Диапазон его сочинений чрезвычайно разнообразен. История русской и славянской культуры и междуславянских связей, библейские и византийские влияния, восточные известия о Древней Руси, история торговли, иезуиты в России в конце 17-го, начале 18 веков, Петр Великий и Эфиопия, новые известия о Пушкине – все это Флоровский изучал по первоисточникам. Каждая его работа, хотя бы небольшая, по своему уровню не уступает большим трудам. Главный монументальный труд Флоровского – «Чехи и восточные славяне. Очерки по истории чешско-русских отношений X-XVIII веков». Первый том этого труда вышел в свет в Праге в 1935 году. Второй том был подготовлен к печати в 1941 году, но в обстановке войны и немецкой оккупации не мог тогда быть издан и появился на свет лишь в 1947. По своему строению книга состоит из ряда отдельных очерков, каждый из которых содержит законченное изложение конкретных вопросов из прошлого чешско-русских отношений. По своей внутренней связи, пишет Флоровский в предисловии к первому тому, эти очерки составляют три группы. Первые четыре очерка основным своим содержанием касаются киевского периода истории Руси IX-XII веков. Пятый очерк имеет своим содержанием отношения между Чехией и Галицким княжеством в XII веке, отчасти в XIV. Вторую часть нашей работы, продолжает Флоровский, образуют очерки, основным содержанием касающиеся отношений между Чехией и чехами с одной стороны и с другой Русью и русскими, охваченными пределами польской и в особенности литовской государственности. Хронологическими пределами этих очерков являются столетия XIV и XVII. Последняя третья часть книги содержит обзор данных о сношениях между чехами и Московской Русью и заканчивается сведениями о чешско-русских взаимоотношениях в эпоху Петра Великого и его ближайших преемников. Второй большой труд Флоровского посвящен теме о чешских иезуитах в России в конце XVII и в начале XVIII века. Написан и издан он по-чешски. Книга состоит из двух частей. В первой говорится об организации иезуитских школ в Чехии в 17 и 18 столетиях и о стипендиях, выдаваемых восточнославянским юношам для учения. В числе их привлекались и московиты. Во второй части речь идет о поездках чешских иезуитов в Московию, начиная со времени царевны Софьи, а потом Петра Великого. Иезуиты не вели открытой пропаганды католицизма, а предлагали свои услуги для распространения просвещения в России. Тем не менее, патриарх Иоаким и жившие в Москве греки – братья Лихуды протестовали против их деятельности, и в 1689 году они были изгнаны из Москвы. Но понемногу некоторым из них удалось опять проникнуть в Москву инкогнито. В 1719 году они были опять изгнаны. Книга богато иллюстрирована. Большинство иллюстраций извлечено из пражских архивов и библиотек. Среди этих иллюстраций находятся портреты иезуитов, царевны Софьи, князя Василия Голицына, молодого Петра, виды Кремля, немецкой слободы, зарисовки калмыков. Этот труд Флоровского, как и все другие его работы, построен на твердом основании архивных источников и литературе предмета. Полной библиографии трудов Флоровского нет. Два главных его труда и большое количество оттисков мелких работ имеются в моей библиотеке, были мне в свое время присланы автором. Кроме того, материалы для библиографии русских научных трудов за рубежом 1920-30 годы, выпуск 1, Белград, 1931 год, страницы 340-343, выпуск 2, 1941 год, страницы 372-374.